5. Назовите ваше имя, звание и полк, в котором вы служите. Я не считаю нужным сообщать это главарю бандитов. Однако, — подумал Данилов, — непросто с ним будет. В избе натопили. Он и Азаров давно сняли тулупы, а француз нагло заявляет такое, словно не видит мундиров штаб-офицеров. Но Андрея этим вывести из себя невозможно. Ну, не стоит так горчаться. Могу вас успокоить. Попали в плен не к дремучим крепостным крестьянам, а к драгунам армии Кутузова. Вы не армия. Вы лесные бандиты, нападающие за угла, чуть взвизгивая, — прокричал полковник. Азаров не стал вступать в дискуссию. Он взял невысокого худощавого полковника за шиворот, оторвав от пола одной рукой, резко встряхнул. Это произвело такое впечатление на разум потерявшего всякую спесь француза, что он затих, испуганно глядя на кавалергарда. Мгновенная смена настроения распетушившегося пленного так позабавила Данилова, что он, с трудом сдерживая смех, проговорил. — Вам лучше отвечать на мои вопросы, а то майор даст вам щелчок по лбу. Итак, имя, звание, полк. — Полковник Матье. — Командуете полком? Каким? Француз молчал. Азаров подвинулся, ближе с интересом рассматривая лоб пленного. Матье забаниковал. Отнюдь не трус. Отлично владеющий шпагой и кинжалом, блестяще стреляющий из пистолета, полковник не знал, что делать. Его никогда еще не трясли, подняв за шиворот. И растерянный, глядя на подступающего русского богатыря, он почувствовал, что дикий страх зарождается в груди. «Я адъютант императора», — облизывая пересохшие губы, — ответил француз. — Ого! — невольно сорвалось с уст майора, переглянувшегося с Данилом. — И что здесь делает адъютант, когда сам император в Москве? — Где? Матье запнулся, сообразив, что сболтнул лишнюю. Эти русские даже не знают, что французская армия почти 2 недели назад ушла из Москвы. Получается, что он, адъютант, выдал императора? — Так, так. Тогда рассказывайте подробно и сначала. Ничего я вам больше не скажу. — Что? — скорее удивленно, чем грозно произнес Азаров. — Не скажу. — Ничего не скажу. Можете расстрелять меня. Собрав остатки мужества, снова перешел на крик Матье. — А-а-а! Вдруг как-то поскушнев, почти зевая, отозвался Азаров. — Нет, полковник, расстреливать мы вас не станем. Вы же нас за бандитов считаете? Вот мы порох побережем. Мы вас крестьянам отдадим, только не этим, а в соседнюю деревню. Андрей лениво прислонился плечом к бревенчатой избе, однако скользнул взглядом по адъютанту. Увидел, что полностью приковало его внимание. Деревни там, правда, нет, сгорело, а крестьяне есть. Нарыли землянок и живут непонятно как. И жутко они не любят французов, потому что именно они им деревню испалили. Андрей сделал паузу. На Матье уж не смотрел. Более внимательного слушателя трудно придумать. Злые они, как черти. Но если испанцы или итальянцы падут, с ними проще. Вилы в бок да закопают, а вот если французы... Майор снова немного поиграл в молчанку, наконец поднял глаза. Берут елочку, молодую, высокую, гибкую, наклоняют до самой земли. Привязывают вот здесь... Азаров показал на сапог Матье у самого сгиба. — И к верхушке. — А на другую ногу колоду пудов на 5. — Вы знаете, сколько весит русский пуд? В глазах полковника проступило беспокойство. Он знал. — Так вот, отпускают елку. — Да что ты ему рассказываешь? — перебил Данилов, поняв, что сейчас самое время внести свою лепту. — Мы же проезжали елку у дороги. Ты сам все видел? — И он, наверное, тоже. — Нет. — Чуть поморщился майор. Он в плащ завернут был. Ах да, как же я мог забыть! Николай повернулся к Мате и с жаром продолжил. Вы себе не представляете, да чего же языкастые русские мужики? Они это называют приготовить лягушку по-французски. Каково, а? Сейчас он упадет в обморок, подумал Азаров, на всякий случай наливая в кружку воду из стоявшего на столе кувшина. Но полковник проявил самообладание. Правда, уже не пытался отказываться отвечать на вопросы. За четверть часа русские офицеры узнали, сколько удивительных событий произошло после того, как князь Данилов с взводом драгун покинул расположение армии. «Это совсем другое дело, полковник», — удовлетворенно произнес Николай. «Еще один вопрос. Меня интересует, как бы это получше сказать. Знаете ли вы все, кто часто бывает у императора, кроме постоянной свиты?» «Разумеется, маршалы, командиры корпусов, генералы, командиры дивизий, но эти реже. Тогда скажите, кого из лазутчиков лично принимает Бонапарт?» «Что? Лазутчиков? Я не уверен, что с ними разговаривают даже бригадные генералы. К императору попадают только обобщенные сведения, составленные из многих донесений. А разве вас не так?» «Знаете, я искренне не понимал, почему русский задал такой странный вопрос». «Хорошо, тогда скажем по-другому. С кем чаще других уединяется Бонапарт?» «Со многими». «Я спросил, с кем чаще других?» «Мират, Даву, Ней». Данилов действовал интуитивно. После взрывов на Бородинском поле утром следующего дня он уже не сомневался, что лазутчики действуют по личному указанию Наполеона. Если охоту на партизан Давыдова мог вполне организовать любой из французских маршалов, то масштабная операция с оставлением завоеванных накануне флешей и высот могла быть проведена только по прямому приказу императора. И сейчас, задавая наводящие вопросы, Николай пытался сбить с толку адъютанта, что он скажет что-нибудь интересное. «Герцог Калинкур, еще?» «Я не знаю, право, что отвечать». Матье поежился, вспомнив крестьяна соседней деревни. «Император может уединиться с кем угодно, даже с начальником специальной инспекции кавалерийских частей. Кстати, с ним он тоже проводит подчас немало времени наедине. Кто такой?» «Бригадный генерал Шарль Перментье, бывший адъютант. Так он тоже бывает у императора. Иногда один, но часто вместе с помощниками. Маршалы ждут по 2 часа». Матье не заметил, что начал горячиться. Видимо, маршалы частенько срывали досаду долгого ожидания на адъютантах. «А что за помощники?» — чисто механически спросил Данилов. «Так, одно недоразумение», — продолжал распаляться полковник. «Я так понимаю, лошадей считают. А важность, важность! Непонятно, за что такие звания носят. Один несколько раз видел, просто смех какой-то. Маленький, хлипкий по сравнению с ним сын полка, градиером покажется. А почему полковник?» Данилов увидел, как напрягся за спиной адъютант Азаров. Стараясь сохранить равнодушный тон, проговорил. «Может, вы и правы. Невозможно перечислить всех, кто удостаивается аудиенции вашего императора». Когда Матье увели, Андрей задумчиво произнес. «Если я не ошибаюсь, нашего графа Коронеева при штабе Наполеона называют генералом Перментье. В одном майор был абсолютно прав. Он ошибался». «Сдается мне, что знакомец наш сейчас при императоре французском, который сегодня уж в Вязьму прибудет утром следующего дня», — сказал Азаров. «Или впереди немного. У Бонапарта адъютант пропал. Как мы теперь здесь ехать? Глядишь, самого в плен возьмут». «Вот он и послал лазутчиков узнать, что случилось». «Догадки-то, Андрей, но шанс есть. В любом случае, надо их искать. Приказ Кутузова никто не отменял. И искать нужно около Наполеона». «Что верно, то верно. Сейчас вся французская армия около Наполеона. А сам он на Смоленском тракте. Деваться ему некуда. Отправь кого-нибудь понаблюдать за дорогой. Так осторожней. Не высовываться, ни во что не ввязываться». К вечеру Николай узнал, что на дороге стал лагерем отряд. Однако не сильно многочисленный. «Какие храбрые!» — подумал он. «Сейчас бы сюда гусара Давыдова. Изрядно вышла потеха». Но эти французы партизан не боялись. «Ну вот и знакомцы наши пожаловали», — произнес Азаров, когда ложивший эстандарт-юнкер вышел из избы. «Почему так решил?» «А кто еще отважится ночевать в ровном поле, не боясь партизан?» «Я уж почти дотянулся до его уровня», — мелькнула мысль. «То же самое подумал». «Тогда будем действовать, исходя из того, что граф Коронеев сейчас на дороге». «Что делаем?» — деловито спросил Андрей. «Ложимся спать. Нам очень рано вставать». «Мусьё! Мусьё!» — здоровенный бородатый мужик, раскидав сено, в которое зарылся с вечера Матье, тряс его за плечо. «Вставай, мусьё!» Плохо соображающий спросонья, адъютант увидел, что дверь сарая открыта, мужик указывает на нее, словно приглашает выйти. Ёжис от холода Матье выбрал снаружи. Утреннее солнце, отражаясь от тонюсенького слоя снега, выпавшего ночью, рассыпало снопами золотистых искр, мешая как следует раскрыть глаза. Щурясь, полковник шел за мужиком. Может, русские желают продолжать допрос, хотя вчера весь день никто не тревожил адъютанта, кроме этого мужика, который носил кашу и воду. К удивлению француза, сопровождающий вывел он дорогу. Но пошли они в сторону от домов. Куда он ведет меня? Решили расстрелять. А где тогда драгуны? Мысли неслись, уже проснувшись в голове, пока вдруг одна не заставила похолодеть. Они хотят из меня сделать лягушку по-французски. Страх парализовал. С трудом удалось устоять на ногах, ставших деревянными. Но через несколько секунд кровь ударила в голову. Матье решил, что легко не дастся. Будет драться голыми руками, зубами. Пусть его убьет трусский дикарь. Но он пытается вырваться, убежать. Но мужик не заметил никаких метаморфоз в поведении француза. Неожиданно остановился и взмахнул рукой. «Туда! Туда иди!» Мужик показывал в сторону леса, куда уходила дорога. Адъютант не понимал. «Уходи! Там Смоленский тракт! Серетир!» Вспомнив, наконец, чему учил его подполковник, проговорил мужик. «Тракт! Два лье!» Показал два грязных пальца. В глазах Матье появилось понимание. Мужик отпускал его и показывал путь к Смоленскому тракту. Невероятно. «Где офицер?» — с трудом выговорил полковник. «Драгуны-то?» Француз поспешно скивал. «Драгуны, серий тир!» Мужик махнул рукой в противоположную сторону. «До рассвета еще ушли!» Адъютант посмотрел вслед сопровождающему, который, повернувшись, зашагал в деревню. Хотя последние слова остались для Матье загадкой, он понял, что русские драгуны ушли, а этот мужик просто отпустил его, да еще указал дорогу к Смоленскому тракту. Не веря своему счастью, адъютант припустил, словно его вызывал император. Он выскочил из-за поворота прямо на передовой дозор конных егерей. — Это полковник Матье, узнавший адъютанта капитан Жермен, ехал вместе с Домиником. — Не нравится мне это. — Где он был? — Думаю, сам расскажет. Жермен обрадовался, увидев полковника. — Капитан, приготовьте роту к бою, считай, что на нас уже напали. — Откуда? — Понятия не знаю. — Забирайте полковника и отходите, — распорядился Доминик. Левуазье направился к Коронели, расположившемуся в арьергарде отряда. — Что случилось? — Нашелся полковник Матье. — Вот как? — Я не ожидал такого оборота. — Где? — Просто вышел нам навстречу. — Это подозрительно, Доминик, — Коронели забеспокоился. — Я уж дал команду к отступлению. — Разумно. Отряд отошел к границе леса. Здесь Коронели начал расспрашивать Матье. Тот отвечал четко и без запинки, не забывая, однако, подчеркнуть, каким молодцом он держался. Рассказывая, как он презрительно молчал в лицо русским, адъютант до того вошел в роль героя, что в голову закралась мысль. А почему ему, адъютанту Наполеон, нужно отвечать на вопрос какого-то полковника из инспекции кавалерийских частей? И только он собрался оформить это словами, как к Коронели подъехал Анри Фико, который отходил вместе с последним взводом егерей. «Все тихо, мой командир», — проговорил он. Взглянув на его мощную фигуру, Матье сразу передумал, вспомнив, как он беспомощно болтался в руке Азарова. В конце разговора, чтобы еще раз подчеркнуть собственную беспримерную храбрость, адъютант рассказал про лягушку по-французски, которой русским не удалось его запугать. «Врет, наверное», — сказал Фико, отъезжая от командира. «Кто его знает?» — ответил Доминик. «Русские дикари. Только что до последнее время цивилизованная Европа кажется мне не менее дикой». Коронели отправил полковника в сопровождении десятка егерей в Вязьму навстречу Наполеону. Через 3 часа рота, осторожно, с предварительной разведкой дороги, на которой ничьих следов, кроме Матье, обнаружить не удалось, вышла к деревне. У околицы На одной из молодых елочек, верхушка которой наклонилась к дороге, висело тело французского офицера. Он был привязан за ногу. К другой ноге, свисая почти до самой земли, была привязана толстенная дубовая чулка. Шестое. «Надеюсь, что получится», — задумчиво проговорил Азаров. «Хотя так удачно дополнил мою страшную сказку лягушкой по-французски, что грех не использовать. Думаешь, расскажет?» «Уверен. Знаю эту адъютантскую породу. В нашем штабе насмотрелся. Что бы ни случилось, главное, цену себе набить. Не удивлюсь, если он будет рассказывать, что сам видел целые роты лягушек. Ладно, давай спать. Чего загадывать? Получится, не получится. У тебя же нет другого плана?» «Нет». «Спокойной ночи, кавалергард. Спокойной ночи, драгун». Еще до восхода взвод вышел из деревни, направившись в противоположную от тракта сторону. Пройдя версты две, драгуны остановились, дожидаясь офицеров. Те же, в свою очередь, ждали Прохора, который вводил из деревни Матьё. «Ну, как он?» — спросил Азаров, когда Прохор вошел в избу. «Припустил! Только пятки засверкали. Вот отлично. Андрей, ты справишься один? Вот Прохор с мужиками помогут наклонить елку, а дальше сам. Лучше, чтобы никого рядом не было. Француз готов. Чурка, как велели ваш высокоблагородие. К полуночи все сделали. Где? К елочке поднесли. А вторая колода? На месте. Куда сказали, там и стоит. И досочки свежеобструганные прибили. Молодец. Тогда все. Помогите майору, да собирайтесь быстро и уходите. Завтра пришлите кого-нибудь узнать, не сгорела ли деревня. Все понятно. Через четверть часа Данилов ускакал к драгунам. Одним из главных козырей его плана были овраги. Хорошо разветвленная система глинисто-песчаных оврагов с крутыми стенками разлеглась на востоке от деревни, причем с дороги их нельзя разглядеть. Конечно, Данилов не сомневался, что перед тем, как войти в деревню, лазутчики попытаются осмотреться и вполне могут обнаружить и овраги, и засаду. Но надеялся, что им будет не до того. В околице ждала отличная приманка. Драгуны спешились за врагами. Путь по дну длиной почти с версту. Посредине он круто поворачивал, выходил к околице, шагов 300 от дороги. Хотелось бы ближе, но не стоять же посреди поля. Объясняю. Задача у нас прежняя. По команде высунуть ружья, прицелиться, стреляем залпом и бежать. Ружья бросить. Заметив вопросительный взгляд, Данилов прервался. Что случилось, вахмистр? Ваше высокоблагородие. Как же без ружей? Драгун без ружья никак нельзя. Увы, братцы. Все понимаю, но и вы поймите. У каждого два пистолета заряженных по одному заряду в ружьях. Это все. Так оно и было. Весь порох и пули, включая то, что добыли позавчера на Смоленском тракте, взял Азаров. Потому даже не приказываю. Прошу вас, бросьте ружья. Не можем же позволить себе бесполезное железо таскать. Здесь бежать нужно быстро. До поворота надо промчаться раньше, чем французы очухаются. Понятно? Данилов переводил взгляд с одного на другого. Но не во всех глазах встречал понимание. Трудно это, но мне надо не столько врагов убить, сколько вас не потерять. Я еще таких драгун найду в тылу у французов. Так что давайте побудем много гусарами. Но с палашами. Кажется, дошло. Некоторые лица засверкали улыбками. «Хорошо, ваше высокоблагородие», — проговорил вахмистр. «Приказ выполним, как один». «Спасибо», — Данилов говорил вполне серьезно. «Кому неизвестно, что для драгуна оставить свое оружие врагу хуже, чем для гусара сбрить усы?» Дальше дело было за вахмистром, который тщательно проверял, как готовит позиции для единственного выстрела подчиненный. На крутом склоне из перемешанного с глиной и замерзшего песка это было непросто. Напротив у елочки возился Азаров. «Майор, что так долго?» — крикнул весь голос Данилов. Азаров не ответил, хотя Николай был уверен, что тот слышал его. Значит, нет разговоров. Наконец Андрей выпрямился. «Сейчас, ваше сиятельство, уже иду к вам. До нас три версты в обход. Помню». Согнутая елочка начала разгибаться, поднимая тяжелый груз, который даже с расстояния в несколько метров трудно отличить от подвешенного французского офицера. Ждать пришлось долго. Азаров объехал овраги, оставил лошадь и пришел на позицию, а французы все не появлялись. Пара часов прошла в напряженном ожидании. Наконец на дороге показались конные егеря. Все. Негромко, хотя до неприятеля было больше, чем полверсты, скомандовал Азаров драгуном ружье брать, никого не высовываться. Осторожно оглядевшись, егеря двинулись по дороге. Несколько раз небольшие группы отъезжали в сторону, осматривая места, которые казались им подозрительными. «Толково идут», — оценил Азаров, который выглядывал из оврага вместе с Даниловым из-под чахлого кустика. «Как бы не нашли нас раньше срока». «Это вряд ли. Зря мы с тобой, что ли, сказки полковника Матье в уши заливали». Четкие действия французов вдруг разом прекратились. Волнение пробежало по рядам. Дозоры сбились в кучу, затем рысью помчались к елкам. Забыв обо всем на свете, егеря скакали туда, где на дереве висел офицер. В числе следующих за ними Данилов разглядел свой окуляр трубы малыша и графа Коронеева. «Ружье мне!» — негромко скомандовал он. Вахмистр отдал свое. Вглядываясь в противников, собирающихся около подвешенного француза, Николай жалел только о том, что у него один заряд. Капитан Жермен прискакал к елочкам, когда у них собралась почти вся рота егерей, которые расступились, пропуская командира. Он остановился, подняв лошадь на дыбы. «Варвары! Какие варвары!» — гневно выдавил потрясенный офицер. Жермен выхватил саблю. Лука Сен-Триор, несущий свой весь опор впереди бойцов отряда Коронели, за долю секунды до смерти почувствовал острейшую неотвратимую опасность, но ничего сделать не успел. Клинок сабли перерубил веревку, освобождая тело от чурки. Француз подпрыгнул, и мощный взрыв разбросал сотню пуль и все гвозди, что удалось найти в деревне. Один из них попал точно между глаз Люка. Позже Николай не мог объяснить, почему он выбрал малыша. Может, потому что Коронеев не убил его, ослепшего после вспышки в камине. Хотя, конечно, мог бы. Или потому что получил от малыша смертельный удар шпагой под сердце. Так или иначе, но холодный гнев, наполняющий грудь, сослужил хорошую службу. Данилов увидел, как вздрогнул после выстрела малыш и свалился под ним коня. Князь, не оглядываясь, сбежал впереди драгун, чтобы у них не было ни малейшего сомнения, что сейчас надо исполнять маневр «бег на скорость до лошадей». Позади слышалось хриплое дыхание, топот двух десятков пар сапог и громкий голос вахмистра: «Ну, быстрей! Еще быстрей! Давай, давай, вашу мать, гусары!» Взрыв, а потом залп за спиной сразу показали Коронели, что и в этом поединке он играет не свою мелодию, а лишь исполняет волю дирижера, который все расписал как по нотам. Потери оказались немыслимыми, но, тем не менее, численный перевес оставался на стороне французов. Коронели потратил несколько минут, пока привел в порядок свои войска. Подобравшись к оврагам, офицеры сделали несколько залпов гранатами и штуцеров, потом остатки роты егерей были брошены в атаку. Французам не отвечали. Добравшись до обрыва, Луи увидел только темную дорожку следов на белесом фоне, уходящую за поворот. — Будем преследовать? — спросил подъехавший арменьяк. — А я уж не совсем понимаю, кого кто преследует. Как там Доминик? — Живой. Вовремя шкуру надел, хотя не хотел. Шкурой офицеры Коронели называли новые достижения «Бусто» — кирасу, сложной конструкции из стальных ячеек в форме пчелиных сот, обтянутых свиной кожей вместе с щетиной. «Остальные наши все в шкурах? Да, даже Люка был». Луи замолчал, вглядываясь в следы на снегу. Армяняк ждал указаний. «Нет, преследовать не будем. Возьми с десяток егерей, пойди посмотри, что еще приготовил русский князь. Остальные пусть займутся ранеными». Домиником в первую очередь. Вскоре Коронели вернулся в деревню. С облегчением узнал, что больше ничего необычного не случилось. Если не считать одной странной находки. У дальней околицы, с противоположной стороны деревни, прямо на дороге стояла колода. Поверх нее лежала веревка. На прибитой доске углем было написано по-русски «Коронеев сделает себе сам». Доминик лежал в жарко натопленной избе в одних подштаниках. К когда остановился невмоготу валяться на животе, отворачивался лицом к стене. Другое плечо, ушибленное при падении, сильно болело. По левой лопатке расплылось фиолетовое пятно размером с чайное блюдце. — Как ты себя чувствуешь? — спросил Кранелли. — Уже лучше. Завтра буду вполне здоров. — Это хорошо. Я смотрю, у тебя падение с лошади уже входит в распорядок дня. Они замолчали, думая в одном и том же. Наконец Доминик проговорил. — Жалко Люка. Он ведь тебе еще раньше меня попал. — Да, я случайно увидел, как он стреляет. Взял к себе, а он мне говорит. — У меня старший брат есть, так он еще лучше стреляет. — Обидно. — Сначала Николя, тогда графиня. Возьми Тинское, должно было уехать из Смоленска. Да, и много чего у нас в каретах было. Он поехал и пропал, а сегодня и брат. Так глупо. Поймал нас Данилов. Третий раз поймал. Знаешь, Доминик, Наполеон считает, что князь — командир русского специального отряда, такого же, как наш. Нет, Луи, нет. Я думал над этим. Палашом он, конечно, хорошо владеет, но это только по меркам драгун. Мы дрались 5 лет назад. Любой из наших справится с ним одной сковородкой. А стреляет. Стреляет он изумительно. Но это самое простое. Ты посмотри, чем вооружены его люди. Обычные драгунские ружья. Ты не знаешь, почему он их сегодня бросил? Не знаю. Но думаю, не потому, что они сильно мешали бежать. Есть одна догадка. Где-то мой командир. Нет пороха. Кстати, о порохе. Разве ты не видишь, что у него нет нитропороха? А что есть? Да ничего, кроме того, что имеется в любом драгунском эскадроне. Нет, Луи. Наполеон, конечно, великий полководец, но здесь он ошибается. Князь Данилов — обычный драгун. Он в очередной раз устроил засаду, в которую мы угодили всем отрядам. Да, это так. А знаешь почему? Дикари мы, Луи, дикари. Поверили, что русский офицер станет пленного разрывать живьем на части. Как увидели чучело на дереве, так сразу про все на свете забыли. Понимаешь, никто не засомневался даже, что быть такого не может. Левозье поднял глаза, в которых отчетливо отражалась горечь. «Потому что все мерим по себе. Мы поверили, что русские сделали это, потому что готовы сделать сами. Вот такие вот мы дикари». С легкой гримасой на лице Доминик отжался, согнул колени, затем сел. А князь Данилов дикость нашу первобытную учел и сыграл на ней, как на флейте. Малыш умолк. Теперь взгляд его упирался в деревянный пол. Кранелли тоже не нарушал тишину. И опять они думали только об одном и том же. «Нам ведь говорили, что мы несем цивилизацию в глухую Россию!» В голосе Доминика по-прежнему звучало горечь и разочарование. «А разве можно принести цивилизацию на штыках? Разве культуру можно привить огнем? Духовность мечом крестоносца! Мы несем варварство!» И князь Данилов отлично понял, кто мы. Он не командир специального отряда. Он русский офицер, защищающий родину от набега дикарей, который хорошо знает, с кем имеет дело. Доминик, ты меня пугаешь. Да полно, Луи. Ты сам себя пугаешь после того убийства русских пленных под Гжатском. Я же вижу...